в управлении государства явилось новое сумасбродство. Вместо того, чтобы оставлять земщину в управлении боярам, Иван поверил ее крещеному татарскому царю Симеону Бекбулатовичу. Царь на Кремлевской площади казнил многих бояр, чудовского архимандрита и благовещенского протопопа. Вслед за тем он создал из пленного татарина русского государя. Сам Иван титуловал себя только московским князем и наравне с подданными писал Симеону челобитные с унизительными формами. Государю, великому князю Симеону Бекбулатовичу. Иванец Васильев со своими детишками, с Иванцем да с Федорцем челом бьет. Государь, смилуйся, пожалуй. В эти годы в Польше и Литве совершались события чрезвычайной важности. В июле 1572 года скончался король Сигизмунд Август, и с ним прекратилась мужская линия Ягеллонов. Этот король с трудом устроил соединение Великого княжества Литовского с Польским королевством в одно федеративное государство. Литовско-русские паны, еще в то время сохранявшие православную веру и русский язык, боялись за свою народность и за свои владетельские права. Они не доверяли полякам и хотели держаться особо. В самом акте соединения Великому княжеству Литовскому оставлялось устройство самобытного государства. Упорство литовско-русского высшего сословия в охранении своей веры не могло быть продолжительным. Превосходство польской цивилизации перед русской неизбежно должно было тянуть к себе русско-литовский высший класс и смешать его с польским. Предстояло выбрать нового государя. Русско-литовские паны находили выгодным избрать государя из московского дома. Кроме православных, желавших иметь государя своей веры, в Польше было много протестантов, которые боялись посадить католика на престол. Люди с широким взглядом видели, что избрание короля из московского дома повлекло бы к такому же соединению Московской Руси с Польшей, какое последовало уже с Литовской Русью вследствие воцарения династии Ягеллонов. Наконец, паны были падки на подарки, а московского государя считали богачом. Вскоре Федор Зенкевич Воропай приехал в Москву и объявил, что польско-литовская рада желает иметь королем сына Иванова Федора. Ивану хотелось, чтобы избрали не сына, а его самого. «Если бы вы, — сказал послу государь, — избрали меня своим государем, то увидели бы, какой добрый защитник был бы у вас. Ни Рим, ни другое королевство не могло бы ничего сделать против нас, если бы ваши земли стали с нашими заодно. Я знаю, что у вас говорят, будто я злой. Правда, я гневлив. Но спросите, на кого я зол? На злых и я злой, а кто добрый, тому я не пожалею снять цепь и одежду с себя». Тут стоявший близ царя Малюта Скуратов сказал: «Благочестивый царь, казна твоя не убога, найдешь чем кого пожаловать». Иван продолжал: «Литовские и польские паны знают, как богаты были мои предки, а я вдвое их богаче. Мои люди подвели на меня крымского хана и татар, их было 40 тысяч, а у меня только 6 тысяч». Ну, равные ли силы, сами посудите. Я ничего не знал, а они мне не дали знать о крымцах. Я не испугался татар, а только увидел, что мои люди предают меня. И потому немного свернул в сторону от татар. Татары напали на Москву. Если бы в Москве было только 1000 человек для обороны, и тогда бы Москву отстояли. А то, когда большие не хотели обороняться, то куда уж было обороняться меньшим? Москву сожгли, а меня об этом даже не оповестили. После этого, если кто и казнен, то за свою вину. А у вас разве милуют изменников? Если Бог даст, я буду вашим государем, то обещаюсь только в целости сохранять ваши права и вольности. Пусть паны пошлют своих сыновей на службу ко мне. Тогда узнают, каков я, злой государь или милосердный. Царь просил, чтобы ему уступили Ливонию под вину, и зато соглашался отдать назад Полоцк. Если бы паны захотели меня избрать своим государем, тогда и Ливония, и Новгород, и Псков, и Москва — все будет едино. Он отклонял намерение избрать в короли своего сына. «У меня, — говорил он, — их два, как два глаза в голове. Отдать вам одного в короли — все равно, что сердце вырвать». Предложение московского царя не понравилось панам, особенно польским. Те, которые готовы были избрать царевича Феодора, неохотно мирились с мыслью избрать в короли свободного народа государя, который ославился тиранством. Католиков соблазняло и то, что царь исповедует греческую веру, хотя многие ласкали себя надеждой, что царь соединит греческую веру с латинской. Прошло 6 месяцев. В Польше не остановились ни на каком выборе. Литовско-русские паны начали уже склоняться к выбору отдельного государя от Польши и хотели его искать в Москве. Папский легат и католическая партия видели с этой стороны опасность. Но московский царь и пальцем не шевельнул в пользу дела, которого добивался. Литовско-русские паны в феврале отправили в Москву Михаила Гарабурду изъявить царю желание выбрать или его, или его сына. Но с тем, чтобы царь уступил Литве Смоленск и Полоцк. Иван говорил ни то ни сё, колебался, не считал невозможным отпустить сына, но замечал, что он не девка, чтобы давать за ним приданое. Гарабурда, видя, что Ивану самому хочется быть королем, сказал ему, что паны и все шляхетство склонны к тому, чтобы выбрать его на престол, но пусть он покажет, как сделать это. Иван требовал Ливонии, отдавал Полоцк, просил Киева, хотел, чтобы в титуле Москва стояла выше Польши и Литвы, чтобы венчал его на королевство православный митрополит. В то же время делал странные замечания. Он изъявлял подозрение, что поляки и литовцы для того хотят взять у него сына, чтобы выдать турецкому государю. Что он сам в старости пойдет в монастырь, и тогда паны должны будут выбрать одного из сыновей. Что лучше было бы, если бы само княжество Литовское без Польши избрало его? А еще лучше, если б поляки и литовцы выбрали себе в короли австрийского принца Эрнеста. Все это перепутывалось в речи Ивана. В заключение Иван требовал, чтобы не выбирали французского принца, грозя войной. Такой способ поведения не мог умножить в Польше и Литве число сторонников Ивана. Ловкий французский посол Монлюк красноречием и подарками составил в пользу французского принца сильную партию в Польше. Избран был французский принц Генрих Данжу. Недолго пришлось быть этому государю в Польше. Не зная ни по-польски, ни по-латыни и плохо объясняясь по-итальянски, государь не способен был к управлению. Проскучал он с французами около 4 месяцев в Польше. Услыхавши, что бездетный брат его Карл IX умер, Генрих убежал из Кракова во Францию, где и получил французский престол.